Быстро запихните все обратно. Если можете, сделайте опись». «Бог мой, Перри!» — буркнул Дрейк, рассовывая только что вытащенные предметы обратно. «Из меня дух вон! Я заболею! Заткнитесь!» — прошептал Мейсон. «Быстрее! Когда машина подъедет, я скажу. Тогда в рассыпную! О, вот они! В сторону!» Помощник Дрейка вскочил, выхватил из кармана сигареты, сунул одну в рот и дрожащей рукой прикурил. Дрейк, мгновенно накинув мешок на труп, отпрыгнул к Мейсону и облокотился о дерево. По спектру цвет его лица колебался между зеленым и белым. Машина подъехала к полицейскому. Из нее вышли двое и перебросились парой слов с мотоциклистом. Тот кивнул. Мейсон, не сводя глаз, следил за ними. «Это коронер?» — спросил Дрейк, не отрываясь от дерева. «Это Джимми Дрискол и Родни Кафф. Мотаем отсюда!» Вся троица заспешила к тягачу. Дрискол и Кафф быстро направились в их сторону. «Мальчики, не суетитесь! Максимум естественности! Не смотрите на них! Уставьтесь на трос! Ведите себя так, как будто мы из спасательной команды!» Снизу раздался крик. Водитель нажал на рычаг, и катушка вновь медленно завертелась. Кафф и Дрискол подошли к краю, взглянули вниз, затем повернулись и направились прямо к накрытому мешком телу. «Это мое дело, Поль», — бросил Мейсон. «Стойте здесь». Он подождал, пока Кафф не запустил руку в карман погибшего, а затем, сделав пару шагов вперед, как бы, между прочим, заметил. «Я полагаю, Кафф, что коронер любит заниматься этим сам». Родни Кафф подскочил на месте, а Дрискол уставился на Мейсона взглядом окончательно вымотанного морской болезнью юнги. Лицо Кафа ничего не выражало, лишь зрачки на мгновение расширились. Но он тут же ухмыльнулся и протянул руку. «Какая встреча!» «Вы интересовались этим делом?» Ответив на рукопожатие, спросил Мейсон. Кафф не дрогнул. «Слушайте, давайте на чистоту. Это Карл Паккард или нет?» «Я никогда не видел Карла Паккарда», — ответил Мейсон. «У него на пальцах левой руки чернила», — заметил Кафф. «Что вас сюда привело?» — нанес ответный удар Мейсон. «Мне кажется», — заметил Кафф, — «что мы мыслим примерно в одинаковом направлении. Скажите, это Паккард?» Мейсон взглянул в глаза молодому человеку. «Да, Кафф, это Паккард». Кафф бросил взгляд на Дрискола, затем снова перевел глаза на Мейсона. «Если так, — медленно произнес он, — мы уже никогда не узнаем, что он видел в окне». «Не стоит быть уверенным, Кафф, — сказал Мейсон, не сводя глаз с Дрискола, чье выражение лица нисколько не изменилось. Во всяком случае, Мейсон ничего не заметил. Глава 13. Мейсон вручил свою визитную карточку женщине около 50 лет с болезненно-желтоватым цветом лица, даже не пытавшейся изобразить на своем лице маломальски подобие улыбки. «Если мистер Диммик не назначил вам встречу, — отчеканила она, — сомневаюсь, что он вас примет. На всякий случай сядьте, я выясню». «Спасибо», — сказал Мейсон и остался стоять. Войдя в дверь, на которой красовалась дощечка «Абнер Диммик, посторонним вход воспрещен», она через полминуты вышла. «Мистер Диммик ждет вас». Зайдя в кабинет, Мейсон плотно прикрыл за собой дверь. Диммик, сидя за заваленным толстенными фолиантами в кожаных переплетах столом, приветствовал его. «Рад видеть вас, мэтр. Извините, что не встаю. Проклятый ревматизм просто доконал. Садитесь. Чем могу быть полезен?» «Нет, постойте», нажав кнопку на селекторе и сказал, «немедленно пригласите ко мне Родни Кафа». Он повернулся к Мейсону. «Мне хотелось бы, чтобы при нашем разговоре присутствовал молодой Кафф. Он ведет это дело». Мейсон кивнул. устроился поудобнее в кресле,